— спросил я. Перед кассой для оформления счетов скопилась масса клиентов. Мистер Суслов, который работал в этом окне, уже не справлялся. Я открыл окно рядом и пригласил второго из очереди. Им и оказался этот мистер Смит. Он внес 2800 долларов и поставил условие, что чеки должны оплачиваться только по его предварительному телефонному звонку. Мы, работники банка, идем на это неохотно, потому что пытались убедить его, стоит ли затевать такую кутерьму. Он согласился и обещал предварительно посылать телеграмму, так, чтобы мы, по крайней мере, имели на руках подтверждение. Но телефонные запросы при оплате чеков — это что-то необычное? Ну, не для таких маленьких сумм. Само собой, разумеется, при больших выплатах мы перепроверяем, прежде чем выложить на стол банкноты неизвестному получателю. По правилам, владельцы счета заранее должны уведомлять нас о крупных выплатах. Вы видели этого мистера Смита? Конечно, как же иначе? Мы имеем привычку очень внимательно рассматривать своих клиентов. Служащий банка должен иметь хорошую память на лица. Это особенность нашей профессии. Как он выглядел? Предприниматель средней руки, мистер Коттон. С годовым доходом, наверное, 30 000. Вы оплатите чек? Вклад уже снят. Остаток составляет $7.50. То есть счет практически аннулирован. Разумеется, он будет вестись у нас и дальше, пока расходы на его ведение не съедят остаток. Человек, который ликвидировал счет, тот же, кто и положил деньги? Это должен знать мистер Суслов. Если хотите, я вам дам его адрес. Фил тщательно записал его в свою книжку. Мы поблагодарили старшего кассира и пожелали ему спокойного отдыха после трудового дня. Нам же отдыхать было рано. Мы направились к мистеру Суслову, чтобы дополнить описание клиента, который дал нам его начальник. Суслов как раз сидел у телевизора. «Для нас очень важно, чтобы вы точно вспомнили этого мистера Смита», — сказал я откровенно. «По всей вероятности, речь идет об опасном преступнике, который сейчас разгуливает по Нью-Йорку». Человек, который подсунул Лери дутый счет, был почти наверняка тем же самым, кто толкнул его на преступление. Отыскав его, мы найдем человека, стоящего за всем этим делом. Если же это лишь подручный, мы с его помощью, вероятно, сможем схватить непосредственного инициатора преступления. Мы с нетерпением смотрели на кассира. «Мистер Смит?» «Да, я его припоминаю. Он был первым клиентом, который появился в банке в понедельник утром. Заявил, что должен неожиданно оплатить большой счет, потому вынужден снять деньги, оставив совсем немного. Но он мог бы оплатить этот счет чеком». «Конечно, мистер Коттон. Мне это тоже ясно. Я тогда не поверил ему, но у меня не было повода заявлять об этом. В конце концов, он наш клиент. Мне дело представляется следующим образом. Смит хотел заплатить кому-то, не встречаясь с ним, поэтому открыл счет. Когда из сделки ничего не вышло, он снова снял деньги. Чтобы эта манипуляция не показалась слишком явной, он оставил на счете минимальную сумму». «Мы того же мнения», — признал я. «Но как же выглядел этот мистер Смит? Вы можете что-нибудь вспомнить?» «Лет 35-40, я думаю. Одет неброско. Ездит на Олдсмобиле». «Откуда вы знаете?» — быстро перебил я. «Он держал в руке ключ от машины. Рост 5 футов и 8 дюймов, как у меня. Да, и у него отдавлен ноготь мизинца на левой руке, и притом довольно сильно. Ноготь был синий, как будто он его окунул в чернила». «Ну, все-таки это уже было кое-что». «Кассир утверждал, что сможет в любое время опознать клиента по фотографии. И еще он выразил готовность завтра заглянуть в управление и просмотреть снимки». Сейчас составим отчет и поедем домой, — сказал я, когда мы уже были на пути в ФБР. Но через несколько минут замигала лампочка вызова радиотелефона. Фил нажал кнопку громкоговорителя, чтобы я тоже мог слышать. «Мэдисон-5!»